поднялся солнце над землей. Гонит тьму и страх за горизонт. Мы найдем наш путь средь бурь ночной. Свет ночь яркий, словно чистый звон. Каждый шаг вперед, как гром небес. Каждой жилой рвется к свету миг. Пусть наши мечты взлетят до звезд. Каждый день, как новый жизни стих. Смелей шагай к мечте своей. Огонь в груди горит. Разожги свой свет сквозь все. Ветер перемен зовет вперед. Реки времени готовы взять, что казалось миражом, пройдет. Наше время настает настать. Небеса раздвинутся для нас. Силой мыслей каждым следом дивом ликовать. Смелей шагать.